Пауан возвращался на Лотал с расширенными возможностями, во всех смыслах. Он опоздал почти на сутки, и вынужденно окунулся в ненавистную им суету с суматошными поисками виноватых. Сетские эмоции сыграли с ним злую шутку. По прошествии нескольких дней бывший джедай успокоился достаточно, чтобы предаться хладнокровному анализу. Придуманная им система тестов успешно справлялась с выявлением одаренных, однако это сито действовало лишь для части населения, а потому выявляло далеко не всех. Безусловно, трое в течение года выявленных на Лотале восприимчивых к силе – это несомненный успех, но минимум трое оказались вне системы, причем один с доподлинно и лично им самим подтвержденными выдающимися и выпистыванными талантами в исцелении, да такими, что превосходили навыки известного мастера-джедая Вакараче, главной целительницы ордена джедаев еще на момент поступления Юнлинга Заратида. Она – автор первого кибернетического протеза для Энакина Скайуокера, а в разы ее младший подросток походя устраивает сеансы массового исцеления, отращивая глаза, зубы, пальцы и целые конечности. Причем, среди излеченного им нищего сброда случайно обнаружилась девушка-лотелианка, потенциально восприимчивая к силе. Конечно, было бы проще выявлять одаренность тотальной проверкой специальным устройством, однако доктрина империи официально отрицала наличие силы, а также еще целый ряд причин, рассмотренных еще на этапе разработки проекта Харвестер. Нищебродка успела засветиться в голоновостях и стала сестрой милосердия, обнаружив старательность и целеустремленность в медицине. Согласно показаниям приборов, всего у нее в клетках 3792 медихлорианы. Глупо такую слабачку ломать в инквизиторы, целесообразнее показательно повысить до санитарки на одной из планет санаториев для штурмовиков и караулить момент, когда потенция раскроется восприимчивостью на очевидно девичьей почве романтики. Один зеленый кадет потерян, наверняка ему уже промывают мозги джедайско-повстанческой брехней. Судя по характеристике, этот Джайкелу – тряпичная посредственность. Еще хуже в плане восприимчивости к силе, Зарлианис, все досталось его старшей сестре Тхары в клетках ровно вдвое больше медихлориан, 7028, оба тверды характером. Раскрепощение даст сильных инквизиторов, одновременно беспринципных и верных хозяину, как другие. Гранд-инквизитор видел героического подростка насквозь, наивный притворщик. Тогда, после первого разговора с Заром по душам, Пауан счел его полезным в качестве приманки и рычага для ломки его сестры. Воистину, получение в инквизитории родных брата и сестру стоило вакантного поста Верховного Инквизитора. Однако сейчас Гранд-инквизитор уверился, что такой целитель, как Дев Морган, старший брат или кузен того выкормыша лот-крысы. В общем, этот парень не мог не выявить восприимчивость к силе Иузера, но не взял его с собой и ни полсловом не обмолвился. Дев показал себя достаточно прагматичным, значит, на что-то рассчитывает. Определенно, успешный побег Леонисов возможен лишь при условии одновременности. Вряд ли у него с братом получится провернуть операцию сразу на Лотале и Арканисе, следовательно, будут ждать, когда оба Леониса окажутся в одной академии, тогда и там попробуют их вызволить. На этом можно сыграть. Гранд-инквизитор счел, что раскусил чужие надежды, однако бездействие – не зачет. Ловушка родича будет готовой ждать своего часа, а прямо сейчас нужно предпринимать другие меры. Легче подумать, чем сделать. Ни ситх и ни джедай. Прежние приемы не работают с полной отдачей из-за эмоций, новые тоже внизу все из-за тех же эмоций. Мерзкие повстанцы, словно зная о дилемме Пауана, несколько дней кряду регулярно выводили его из себя, то и дело дергая для отвлечения внимания. Еще сильнее давить на Каллуса контрпродуктивно, мужчина и так честно вкалывает на износ в поисках неуловимых мстителей. Гранд-инквизитор после инцидента с Йованом пришел к логическому заключению, что целесообразно помочь Каллусу избавить Лотал-Сити от черного рынка, поудив повстанческую рыбку в мутной воде. Не только этого Кайлибадьюма, но и обучающего Дева Моргана наставника, вероятно, хакера или Мэй с восприимчивостью к силе, чтобы заниматься гипнотизированием и заражением букетом венерических заболеваний. Судя по гонорару новенькими и высококачественными врашитами, кто-то из них однозначно участвовал в тех двух суперштормах силы на Кашиике. И вот на этих двух персонажей нет никаких зацепок. Был Ехин Налакса, да сплыл, так сказать, растворился этот преступный босс, как не бывало, даже верных сторонников кинул, спасая собственную лотелианскую шкуру. Вопреки усилению, следствие зашло в тупик, хоть и выгребло кучи отбросов, предъявленных обывателем. Имелся и совсем уж мусор. Несколько угнотов, пускающих слюни после силового допроса с изъятием из их памяти образов еще двух присоединившихся к повстанцам силовиков. Приемы силы и спецоборудование помогли оцифровать воспоминания и добавить их во все поисковые базы с высшим приоритетом, в том числе разыскную с миллионным ценником. Бывший гвардеец храма джедаев знал, что существуют строго засекреченные члены ордена джедаев, поэтому отсутствие хакера и Мэй в списках храма ничего не значило, особенно в свете иллюзий силы, морочащих головы простецам. Калусу в паре с вынужденно ему помогающим и применяющим силу гранд-инквизитором повезло с одним из задержанных, арестованных штурмовиками в ночь диверсии. Бабочка Руриан Слайфифа, бывший проходимец Слайф, пытавшийся спасти свою мужскую гусеничную шкуру опознанием младшего из кузенов Погодков, но поплатившийся временем за чужой псевдоним, да еще задержавший следствие своим преображением из гусеницы в бабочку, облобызавшую Калуса за свое перерождение и готовую на любое сотрудничество. Читавший чужие воспоминания Зортет по пластике движения и взгляду сразу узнал ненавистного пацана. Лишь профессионализм и джедайская выучка спасли Слайфифу от поджаривания мозгов. Извлеченный из Руауриан образ отрока опознали как круглого сироту по имени Эзра Бриджер, официально не имевший двоюродных родичей, а троюродные возрастом не вышли и давно отмежевались от арестованных почти 8 лет назад бунтарей. Так что одного лотельского повстанца следователи однозначно вычислили и начали вести разработку всех его возможных контактов, но теперь подвис другой, кто есть Дев Морган. И еще главнее, кто же с детства обучал их обоих. А после просмотра воспоминаний Руауриана никаких сомнений, ребят точно обучали с раннего детства. Словно проблеск во тьме, видение силы натолкнуло гранд-инквизитора на меры по срочному изъятию на лотеле всех кайбер-кристаллов, что могли бы сгодиться в световые мечи подрастающему поколению. Он смог опередить, но действовал без Калуса, отлучившегося по расследованию на побережье, и потому Пауан упустил тех людей, кто пришел следом за тем же самым, попытавшись замести следы своего истинного интереса скупкой ювелирного лома. Пауан возблагодарил Найтия тем, что последовал ему, обложился несколькими лотельскими кайбер-хрусталиками и совершил свободную медитацию. Нежданным стал результат, подавляемые чувства гранд-инвизитора оформились конкретными мыслями. Он боится окончательно и бесповоротно превратиться в то чудовище, каким предстал на Стигион Прайм, когда совершал жертвоприношение зэков и стражей шпиля, упиваясь могуществом темной стороны силы. Гвардейская дрессура въелась капитально, вселяя непреодолимый страх потерять себя, став ситхом, совершенно другой личностью. Это не просто смена очередного псевдонима, это полная потеря самоидентичности. Пауана уже не прельщали ни свет, ни тьма. Из архивов он знал про единый орден джедаи, впоследствии расколовшийся на сторонников света и тьмы. Следуя в кильватере приказа императора, толковый прагматик решил вновь проторить забытый всеми путь к единой силе, раз уж его отправили прозябать на окраине цивилизации. Глава 49. Горечь и счастье. Эзра, к нам несутся истребители и два крейсера. Внезапно раздалось в темно-синей голове, тут же подавившейся ложкой любимой ушицы. Ну-ну, хлюпик, жадность фраера сгубила, по-приятельски сумничал Зеп, по-дружески приложив свою пятерню по спине Эзры. Я на пригорке слева, время их подлета в минутах. Что мне лучше делать? Телепатически продолжил Джай, с трудом сдерживая рвущиеся эмоции. Ирьонин быстро справился с оплошностью и протараторил. Кнан, ферму окружают истребители и два крейсера. По рации всех на уши в эвакуацию, Джай, а сам в боевую медитацию. Откликнулся для него Эзра. Восклицательный знак. Вычислили. Неприятно подивилась Гера скорости нахождения их убежища. Но как, невесело озадачилась Сабин, охотно отрываясь от слишком пресного блюда, на ее вкус, даже пряно-горчичный соус не исправлял новый рецепт Геры, приготовившей сегодня крупно нарезанные салаты и второе блюдо. «Валить надо», — в обоих смыслах прохрипел Зеп. «Боевая медитация силы», — озвучил Канан единственный вариант мер, обдуманный заранее и удаленно несколько раз уже опробованный, наивне Лотала. Сорвавшись с мест, двое метнулись в капитанскую каюту, где тихо и привычно. По пути Эзра смекнул запечатать свою медузу с половинкой кайбер-алмаза. Контроль. Вместо Галакрона именно Шиноби-джедай выступил объединяющим звеном для Джейканана, которые сами еле завершили треугольник боевой формации, потеряв лишнее время. В среде гиперпространства все равно связаться получилось быстрее и проще, а еще сильно помог опыт, полученный Кананом и Эзрой на Кашиике. Общность мыслила и действовала в одном ключе. Ощущение. Джай – якорный проводник. Канан – множитель усиления. Эзра – сенсор. Гранд Инквизитор, агент Калус, два крейсера со штатным экипажем и ротами штурмовой пехоты, крыло исидов, фермеры на территории усадьбы. Ясный солнечный ветреный день. Изменения. Джай – якорный проводник. Эзра – множитель усиления. Канан – оператор. Сидящий на пятках Джай жестом Канана вскинул руки. Медленно подлетающий Газанти с открытой пастью трапом и уже стоящим на нем Пауаном резко присел задом. Крутящий момент и взрыв дюз завалили его кверху днищем прямо на теплице. От грохота и пронесшейся над заборным лабиринтом ударной волны, едва не разрушилась боевая медитация со стороны Джая, но Эзра и миг спустя Канан удержали ментальное слияние с соратником. Благодаря эффекту неожиданности, избавившись от непосредственной угрозы в морщинистом лице могущественного Гранд-Инквизитора, молодая тройка восприимчивых к силе повстанцев разобралась со вторым фигурантом. Приземлившийся на утес и только-только высунувший язык Газанти агента Калуса снесло в море толчком силы, перевернув в бухте брюхом вверх. Интеллектуальный и перепрошитый дроид-мажордом сориентировался в считанные мгновения и своевременно переключил охранную систему в активный боевой режим, сразу в минус звено истребителей. Пока исиды заполошно подавляли огневые точки, разбросанные по округе, Тринтит силовиков выкинул подальше от берега крейсер с Инквизитором, а потом все оставшиеся истребители поочередно сверзил вниз. Джай очень хотел к матери, Канан предвидел смертельную опасность, Эзра предполагал предательство, а освоенная разновидность боевой медитации требовала от участников обездвиженности. Общность сразу нашла компромисс с левитацией силы, на сей раз вел Эзра, а Канан направлял приземистый полет Джая в сторону переполошенного поместья. Не прошло и 5 минут, а до комплекса здания оставалось около полукилометра, когда случилось неприятно ожидаемое. Прикупивший скоростной и автономный аэрокар Джон Йован спешно погрузил ящик с ценностями и дал дёру стонущей лодке, прельстившись деньгами и бросив всех остальных, имевших глупость зарегистрироваться в имперской администрации Кучерявого. На удалении километра болид нырнул в воду, турбина сломалась, нарушилась герметичность салона. Ощущение этой жизни померкло, а вот инквизитор и агенты умудрялись еще жить. Специально их никто не стремился убивать из-за согласия Канана и Джея с соображениями Эзра о знакомых врагах вместо передышки с сюрпризами от новых. Возобновив левитацию, Эзра и Канан доставили Джея в так и не состоявшийся дом. По большей мере паники удалось избежать, но все равно все остальные обитатели фермы Коллинз без разбору хватали, что придется, благо дроиды отработали программы, имея собранный комплект на черный день и список приоритетов на случай экстренной эвакуации. Аэрокар минивэн с живыми и аэрокар-фургон с дроидами и грузом едва успели отдалиться от ломаной линии берега на полкилометра под управляемым Кананом приемом силового отвода внимания, как яркий столб турболазера ударил с орбиты по жилой части фермы, вдребезги разнеся весь утес. Агент с инквизитором сработали крайне оперативно. «Парни, есть мысли о причинах прокола?» – поинтересовался Канан, когда машины приземлились на материковом пляже и дроиды стали ставить палатки для изображения выезда на пикник. «Мы не светились в Галаните», – оправдался Джай, хотя чувствовал, что его никто не винит. «Сумар, для них не озаботились сменой имен и лиц, когда регистрировали работниками», – сделал закономерный вывод Эзра, коря себя за дебильный промах. «Почему их заподозрили?» – задал верный вопрос Канан. «Не знаю», – сразу же ответил Джай. «Из-за меня. Получается, имперцы вычислили таки мою фамилию и семейные связи», – горько подумал Эзра, теряясь в догадках, как такое могло произойти. По-другому просто не сходилось. Два крейсера с истребительной поддержкой явно летели арестовывать всех укрытых спектрами. Поддержка звездного разрушителя означала космическую съемку на предмет отсутствия тут самого призрака. «Вот что происходит, когда кооперируются специалисты», – наставительно подытожил волнующийся Канан, имея в виду обе ситуации: нежданное для повстанцев появление имперцев и неожиданный для имперцев разгром их сил. «Все на смарку», – кисло подумал Джай, сразу и про пластическую операцию, и про вложенный в ферму труд, и прочее. «Теперь имперцы знают больше о наших возможностях», – Канан печально сформулировал еще одно совершенно неутешительное заключение. «Эзра, поделишься с нами своей уверенностью относительно Джона?» – деликатно попросил шеф. Это бывший одноглазый лейтенант Йован, чей-то глубоко законспирированный агент, учившийся вместе с Калусом. Он был абсолютно заинтересован в обрывании всех прежних уз и сохранении нового инкогнито, искренне желал остепениться, честно ответил Эзра. У меня о нем сложилось впечатление как о слишком трезвомыслящем и алчном эгоисте для притворения в жизнь слюнявых мечтаний о семье и хозяйстве в свою очередь, поделился Кнан, намеренно избегая тыкания носом в ошибки давящие степенность и рассудительность в общий эфир их тройного объединения. Как нам теперь быть, Кнан? Озадачился Джай о самом насущном. Скитаться, полагаясь на дроидов. Мы вернемся на Лотал через 2-3 недели, в течение этого времени придумаем что-нибудь удобоваримое, пообещал командир. Спасибо. Поблагодарил очень понурый Джай, очень мягко говоря понурый. Держитесь, друг. Вместе мы преодолеем трудности, подбодрил Эзра, сыскав толику оптимизма для всех троих, хотя сам был в раздрае от произошедшего. Правильно. И раз уж мы все равно в слиянии, парни, давайте надуем миллиардные чип-кубики. И отвлечемся, и насолим империи, рассудительно предложил командир, потертый жизнью в сравнении с подростками, удрученными фиаско. Ребята согласились и поднатужились, на эмоциональном топливе справившись гораздо быстрее, хотя Голокрон не шибко одобрил забытье в работе, посулив лекцию. Удачи, Джай попрощался с Кнан, первым покидая слияние и напоследок оставляя мысленный образ о везении в том, что Джай оказался на возвышенности для своевременного обнаружения угрозы и что он с Эзрой находились в гиперпространстве, повысившим шансы на успешность их удаленного объединения. «Извини», — попытался исправиться Эзра, оставшись вдвоем. «Ничего, друг, всего не предусмотришь». До связи попрощался добрый Джай, действительно не винивший Эзру в всем трагическом проколе. «Просто жутко обидно. Пока Эзра убивался, Кнан посвятил остальную команду в бедовое происшествие. Настроение у всех омрачилось, что обед в горло не полез. Такие хорошие планы рухнули в черную дыру и жаль так, что культурных слов не подобрать. А ведь как приподнято покидали систему Аксум, и желая поглазеть на нулевой центр координат, и направляясь туда по заданию Фалкрама обжуливать империю на миллиарды кредитов. Но вот империя предупредительно нанесла ответный удар по чувствительному месту. Взрослый отметил толику самодовольства, что на поверку боевыми условиями оказался хладнокровнее подростка. Пока Эзра переживал, Кнан совершал выводы по горячим следам. Джарус всем телом прочувствовал определенного рода нагрузку, легшую на его плечи. Юнлингов в храме джедаев учили делать вдох силы и выдох силы. Сперва представление о приеме, затем его применение. На самом деле получалось, что мидихлорианы – это эдакие смесители, у которых с одного конца сила подается, а с другого выводится переформатированной. Понятие пропускной способности зиждется не только на количестве и толщине мидихлориан, но и на системе циркуляции силы внутри организма. Судя по оставшимся впечатлениям от экстренного слияния, у Эзра развита втягивающая половина системы, а у самого Кнана в той же мере степени различий свитер обеспечивает лучшую выводящую часть. На примере самостоятельного телекинетического воздействия на крейсер класса Газанти это означало следующее. Джаю никогда не удастся, Кнан и Эзра смогут совершить такое медленно, но по причине ограничений на разных участках. Гера показывала капитану запись разговора Эзра и Сабина спящий, так вот, упомянутый там Гален Марик, исходя из наследия крови, да будь он живым и обученным, смог бы толчком силы заставить врезаться в землю такую махину, как имперский звездный разрушитель. Кнану хватило уразумения, чтобы понять Эзру, по натуре скрытному индивидуалисту, вкладывающемуся в себя и свой арсенал в ущерб масштабности силового воздействия, выбор между каскадом шлюзов Мандалора и так называемым свитером вместо них. Немаловажное значение для Кнана оказалось всей шкурой прочувствованное обстоятельство, для сил расстояние роли не играет. Одно дело знать устройство турели и палить из пушек игровым джойстиком, сидя в удобном кресле на другой палубе, и совсем другое самому быть непосредственно под блистером, наводясь и отстреливаясь. Не очень удачная аналогия, но Кнану было все равно, важнее сам факт постижения им новой глубины осознания сути обращения с силой. Джарусу не были чужды чувства, так что он испытал счастье на почве постижения нового, но и горечь от того, какой ценой оплачено. Еще Кнан утвердился во мнении, что у Джея потенциал идеального ассистента. Пусть Сатиль Шан еще не заводила конкретный разговор насчет того, чтобы Кнан подспудно обучал еще и Джея, но теперь такого вопроса вовсе не возникнет. Джарус однозначно решил взяться учить Килла через силовые приемы слияния и телепатии, заодно сам поднатореет. Вообще Кнан сообразил, что Джай стал бы для него идеальным учеником, почтительным и исполнительным, правда, и возиться с ним пришлось бы гораздо дольше, доводя до понимания простейшие вещи, которые Эзра схватывает на лету, а сам Джарус едва способен внятно объяснить. Два падавана, он сам еще падаван, просто шефство над парой юнлингов, сдружившихся ровесников. И опять раздумья взрослого мужчины коснулись бесшабашности, с которой оба подростка отнеслись к надуванию кредитов. Кнан с героем Исатель имел обстоятельный разговор по этому поводу. Ведь чего они добились? Не взлома криптовалюты как таковой, а подкопа к системе межбанковских транзакций, системе продажи доверия к общим деньгам для тысяч сообществ галактики. Исторический факт. В конце войн клонов банковский регулятор республики регистрировал на пике панических настроений по дюжине валют в сутки. Именно валют, безналичных денег. А требования к криптовалютам под шумок повысились так, что межгалактический банковский клан поглотил несколько более мелких конкурентов, способных генерировать электронные деньги и обеспечивать проведение операций с ними, отчего доля рынка у крупнейшей финансовой структуры в галактике повысилась примерно с 2/3 до почти 3/4. Практически монополия. И вот кого спектра обманывают, совершенно не думая, каких чудовищ дразнит. Правильно Галакрон ограничивает переводы с чипов на чипы, а то зачисления на лицевой счет легко измерялись бы триллионными суммами, убившими бы доверие к системе и тем обвалившими в черную дыру экономику всей галактики. Ну, как легко, без добровольного согласия Галакрона и колоссального потребления им внутренней силы ничего бы не получилось. Благо восприимчивых к силе дроидов не существует. Сатильшан сразу предупредила, что поможет совершить денежное вливание исключительно на условии необходимости и достаточности суммы для запуска процесса конденсации разрозненных ячеек повстанцев в неудержимую реку, что смоет империю Ситха. Правда, если по-честному, Кнан плохо понимал мотивы Галакрона, но Сатиль уже стала его новым мастером, а понимание поступков мастера приходит с годами. Как не хотелось, Кнану пришлось задуматься над своим провалом в качестве учителя. Зачастую важнейшие жизненные уроки происходят неожиданно. Так и сейчас произошло. Именно спонтанные аргументы Кнана сделали его голос решающим, и триумвират, распознав мразь, в едином устремлении целенаправленно убил так называемого Джона. Для обоих пацанов это стало их первым убийством. И если Эзра долгие месяцы крался к этому решению, то домашний Джай действовал в состоянии аффекта, в порыве эмоций за свою любимую мать. В этом плане ощущение смерти штурмовиков сродни поломке дроида. Кнан возблагодарил живую силу за интуитивный порыв конкретно убить подколодную змею, по зелени жизненного опыта пригретую на ферме. Толкая крейсеры, триумвират не имел целью убийства и, как они втроем ощутили, гранд-инквизитор и агенты все-таки выжили, а эту гниду целенаправленно уничтожили. Как не хотелось, Джарусу пришлось рассчитывать, что окружение Джея сможет правильно утешить подростка, предотвратить пагубный надлом личности. А вот Эзру конкретно ему, Кнану, утешать категорически нельзя, иначе ситуация из жизненного экзамена на мужественность превратится в невесть какое непотребство. Да, именно, схожей линии поведения по отношению к Кайлибу придерживалась мастер Джедайдипа. 7 миссий кряду не отличались разнообразием, крушение дроидов, зато 8-я стала серьезным испытанием, в ходе которого клинок Дьюма познал первую кровь разумных. Тогда джедаям дали задание выследить в освобожденном от Сипа в городе банду маньяков, жестоко насиловавших жертв и живьем поедавших их. Теперь-то с высоты лет Кнан понял, что Беллаба намеренно пошла по ложному следу, а Падавана направила к вакханалии, устроенной свихнувшимися на войне ублюдками, и у заставшего зверства безусого подростка просто не оставалось выбора, как порубить твари, а потом с рыданиями поддаться мольбам и подарить жертвам легкую смерть. И вот теперь у Кнана случилась отчасти похожая ситуация, а он оказался к ней не готов должным образом. Причем, мужчина впервые поймал себя на мысли, что ему хочется приобрести в глазах конкретного подростка большее уважение. Тем временем в качалке призрака все шло своим чередом и без капитана. «Эзра, тебе одолжить жилеточку, заодно постираешь», от широкой души подбодрил Зеп. Легко воспринявший фермерскую неудачу, плохое место выбрали. «Хандрить кончай, штангу тягай», присоединилась Сабин. «Ну, или просто в кулак кончай, тоже помогает», скабрезно пошутил Зеп. Сабин фыркнула. Вешавший голову Эзра кисло улыбнулся, плаксиво поясняя: «Ниточка в прошлое разбередила старые раны. Слушай, слюнтяй, ты прекращай эту бабью дурь. Вы же этой своей силой как за не делать завалили 2 газанти. Нет, «Ты представляешь, Сабин, завалили голой силой», — выпучил буркало остроумный Зеп. «Пошляк, девчоночий кулачок чувствительно впечатался в бок Лассета, совершенно не впечатлившегося силой удара девчонки. Ты сделал только хуже, Зеп. Чего это ты, Эзра?» — тревожно хрипнул Зеп, глядя на мигом побледневшего лотельянца. Потрясенный Эзра сглотнул, не в силах вымолвить ни слова, напоминая этот ходняк после первого убийства удаленным образом. «Ну, когда не видишь, но знаешь, что взрывом разнес всех на кусочки», — предположила Сабина и убежденно кивнула, узрев в расширившихся зрачках подтверждение своим словам. «А», — протянул Зеп и отвалил, — «у Лассетов такое чуть иначе проявляется. Эзра, ну, чего ты расклеился, разве с Джаггернаутом не похоже было?» — попыталась утешить его добродушная Сабин. Позеленевший Эзра помотал головой, в слиянии трое действовали как один, никакого самообмана. Все как-то разом накатило и смыло напускную брутальность. Сабин решилась и даже успела по-сестрински приобнять раскисшего Эзру, но тут вдруг вернулся Зеп и с размаху окатил Эзру ледяной водой. «Эй!» — вскочила Сабин, облитая за компанию. «Так-то лучше, птенчики, грхыхы!» — хохотнул Зеп с довольной рожей. «Уип-ва-ва-ва!» — повеселился Чоппер, сказавший, что сфоткал их для слива, но тактично умолчал, кому, куда, когда. «Крабаст!» — выдохнул Эзра, дернувшись, дружески ужаленный шокером дроида. Лассет не выдержал и заржал. Его выходка и заразительный смех малость приподняли настроение его тощего друга и соседа по каюте, таки показавшего чудо высушивания. Как бы невзначай рядом нарисовалась Гера, но вместо того, чтобы пожурить за устроенный потоп, она сунула к губам Эзры стопочку забористого коньяка, от которого парень смешно закашлялся, зато к нему вернулся здоровый цвет щек. «Ну вот, Гера, после тебя малец зарыдал», — упрекнул Зеп, почесывая себе макушку от недоумения странной реакции. «Люди вообще все странные да нельзя». «Это Эзра захлебывается от счастья», — нейтральным голосом вставил свою иронию подошедший Кнан, по вине коллективно-семейного проявления заботы о нем. Осталось утешить мальчика укладыванием в люльку с вручением погремушки и пением колыбельной. «Кто возьмется? Чья осталась очередь, милый?» — тепло и смущенно улыбнулась понятливая Гера, соглашаясь с очевидным. «Инициатива наказуема», — метко вставила Сабин, процитировав самого шефа. Капитан живо изобразил пантомиму. Смех сквозь слезы – отличное лекарство. Эзра наконец-то смог почувствовать, что нашел для себя, если и не новую семья, то круг сплоченных друзей однозначно. Кнан все-таки подхватил вяло взбрыкнувшегося Эзру, не на руки, разумеется, а телекинезом. Вместо каюты отнес его в джакузи и оставил приводить себя в порядок любимыми водными процедурами, напоследок напомнив: «Экуменополис, Эзра, кучно проживающий триллион разумных существ, тебе обязательно надо подготовиться к закалке в области живой силы Корусанта», — проявляя твердость, напомнил Кнан о насущной теме и подбросил голокрон. «Держи, через четверть часа выходим из гипера, до пропуска в атмосферу часа 2-3. «Спасибо, Кнан», — невидяще и благодарно кивнул Эзра, словно получавший компенсацию от силы за крах фермерских планов. «Все к лучшему, потом предательство Джона Йована стало бы ножом в спину да под ребро к сердцу. Вообще ферма – это проект Эзры. С разрушающей диверсией в штабе справился, а вот созидание провалил, не продумав с должной скрупулезностью. Да, обидно и стыдно до слез. Все-таки первое по-настоящему взрослое дело и такой крах из-за пустяка. Мужай на здоровье, Эзра». Обернувшись в дверном проеме, Кнан все-таки подобрал слова в своем стиле и увидел в ответ тот самый взгляд и выражение лица, что потешили его самолюбие как взрослого, капитана, соратника, джедая, учителя. Глава 50. Корусант. Примечание к части. Иллюстрации с 465 по 487. Большое количество торговых маршрутов галактики проходит через систему Корусант, делая ее центром координат всей навигационной системы галактики и богатейшим миром во всей известной Вселенной. Вот наиболее известные и плотно используемые здесь гиперпространственные трассы: Перлемианский ТМ, Карелианский путь, Метеллосский ТМ, Коросский магистральный путь, Коридор Лизери, Королева Ядра, Галактик Сити, Центр Республики, Центр Империи, Империал Сити. Это все альтернативные названия Корусанта, колыбели человеческой расы. Параметры этой планеты являются галактическими стандартами измерения времени и тяготения. У планеты есть три номерных луны Центракс, был четвертый спутник с именем Геспиридиум, однако этот дальний рубеж обороны был разрушен, превратившись в пояс астероидов, названный кольца Корусанта. На планете есть четыре моря, именованных по сторонам света и выполняющих роль колоссальных резервуаров питьевой воды, необходимой для супергорода, покрывшего собой всю поверхность планеты. Кроме водных гладей и нескольких гор с декоративными парками и летающими вокруг них отелями да круизными лайнерами, галактический город поделен на тысячи округов, по 99 на каждую букву Аурбиша. В свою очередь, округа порезаны секторами. Нулевой номер имеет ядро Корусанта, также имевшее название Сенатский район и Федеральный округ. После устроенной императором перестройки тут возвысилось самое высокое здание в мире. Уровень 5127, имевший ровно 5127 этажей от скального основания. Самым массивным и огромным зданием по-прежнему оставалась усеченная трапеция бывшего храма Ордена Джедаев, ныне это императорский дворец. Вообще на Корусанте редкостны здания как таковые, в понимании сооружений с фундаментом на поверхности планеты. Строения громоздятся одно на другом, иногда поддерживаемые репульсорами. Дюракрит уже не выдерживает нарастания этажей. Его заменяет транспористил, основанный на том же ламмите прозрачный и высокопрочный сплав металла, используемого для изготовления корабельных иллюминаторов и блистеров, а после технологичной обработки нанострунным армированием способного выдерживать на себе битком набитые здания горы. Верхний город – это пейзаж, открывающийся при подлете из космоса. По сути, он неотличим от столичных городов на периферии галактики. Дороги для репульсорного транспорта – высотки под 100-200 этажей и просто крупные здания с подъездами, взлетно-посадочные площадки, народные площади с фонтанным или иным декором. Однако весь Лотал Сити спокойно уместится всего в одном квартале, части сектора. Бороздами на лике Корусанта тянутся каньонные проспекты, кажущиеся провалами в сотни этажей в высоту. Это для транспортного сообщения с более низкими уровнями, являющимися крышей нижнего города, где-то даже достигающего в высоту тысячи этажей разного рода лабиринтов, куда веками не заглядывают силы правопорядка, галактический черный рынок, еще в стародавние времена республики имевший прозвище «Теневая империя». В нижнем городе процветают различные ОПГ, самой древней и влиятельнейшей по всей галактике является синдикат «Черное солнце», чьи представители заправляют балом черного рынка и на Лотале тоже. Воришка часто встречался и пересекал дорогу татуированным эмблемой черного солнца. Вертикальные турболифты и горизонтальный метрополитен – городские артерии. Проблема транспортного коллапса решена радикально. Тотальное автопилотирование под управлением единой диспетчерской службы с распределенными и дублирующими пунктами управления. Разумеется, есть привилегированная элита, имеющая степени свободы, но при имперском режиме редко ими пользующаяся из-за того, что император Палпатин наводнил верхний город не только системами слежения, но и полицейскими турелями и дроидами с правом стрелять на поражение. Численность обслуживающей Корусант армии дроидов многократно выше самого населения планеты. Одни из самых востребованных – ремонтники и уборщики. Многих до сих пор производят конвейеры тысячелетней давности, хотя КНС доказала дешевизну космического производства дроидов, заводские мощности очень постепенно мигрируют на орбиту, не имея средств на миграцию. Промышленность Корусанта изготавливает почти все, что только можно вообразить, а некоторые производства до сих пор являются монопольными или умышленно делаются таковыми самими властями. Также именно комплекс технологических установок обеспечивает нужный климат и погоду на Корусанте, еле-еле справляясь с очисткой воздушной атмосферы планеты. Призрак заранее согласовал точку выхода из гиперпространства в системе Корусанта и по прибытию отстегнул солидную пошлину, заплатив за повышенный сервис и тем засветив свой официальный банковский счет с полулегально заработанным миллионом с лишним кредитов. Узнав погоду, Гера обрадовалась, поскольку еще до инструкции Фалкрама специально подгадывала так, чтобы ее звездолет смог совершить ознакомительный дневной облет достопримечательностей Федерального округа, включающих и дворец императора из переделанного храма джедаев, и настоящий лес из многотысячных небоскребов, и бесконечные вереницы выставочных образцов звездолетов и аэротранспорта класса премиум-люкс. Когда легкий транспортник входил в атмосферу, хладнокровный Эзра для лучшего обзора устроился в ногах Сабин, сев на краешек платформы с креслом оператора турели. Шиноби-джедай маскировался классикой, подчеркнутой из голокрона сатель, сейчас находящийся в руке Канона и помогающий ему также скрываться в силе. Распространенная в живой силе липкая тьма напоминала разлитую в воде нефть, пачкающую купальщиков. Бурление силы надежно скрывало ситхов, главный из которых сейчас точно отсутствовал на Корусанте, иначе бы неучи не полезли к пауку. Все спектры на смарт-мониторе кают-компании уже видели открыточные виды как республиканской поры, так и современной имперской. Наблюдение воочию реально подавляющей своей претенциозной и могущественной архитектуры навевало гнетущее впечатление, никакой гордости или патриотизма, положенных гражданам империи. Однако лицезрение пафоса городского пейзажа – это еще и прикрытие махинаций. В переданном фолкромом ящике находилось оборудование для VIP-подключения к банковскому обслуживанию. На датападах был установлен легальный софт с одолженной ЭЦ одного из коррумпированных сенаторов, которого собратья по цеху хотели утопить в 100-миллионных долгах, а дяденька Бейл Престор органа по доброте своей душевной спасал в счет отмывания миллиардов с оседанием десятины у самого Хапуги. Программы практически не требовали участия оператора, но кое-что от контролирующей ход процесса Геры требовалось делать, пошаговая инструкция прилагалась. Первая фаза многомиллиардной аферы заключалась в следующем. Поскольку пакетные транзакции отменяются только целиком, вместе с оплатой долгов сенатора перечислялись на порядок большие суммы тем благотворительным организациям внешнего кольца, которые координационный центр повстанцев под Бейлом Органой хотел поощрить подкормить крупнейшими в их истории пожертвованиями, чтобы размыть и закамуфлировать передачу денег активистам движения против господства империи. Вся гениальность идеи с приданием веса надувным деньгам состояла в том, чтобы сперва оформлять кредит и расплачиваться выданными ГИП-средствами, сразу следом погашая заем дутами, чтобы, если вдруг что, в дураках остался сам банк, принявший гашение. Заодно создавалась положительная кредитная история. Когда за минуту создался денежный трафик в 45 миллиардов кредитов с расходованием имеющегося на датападе банковского типа офлайн электронного буферного кошелька с максимальной емкостью без одного кредита 100 миллиардов, наступила вторая фаза. Удобными удаленными средствами и благодаря полномочиям и привилегиям сенаторского уровня был оформлен в ГИП кредит сразу на сумму в 45 миллиардов. Работающие на Бейла повстанцы провернули огромный труд, собрав нужные сведения о секторальных центрах внешнего кольца с наиболее развитыми колониями или сопредельными мирами, точно не за неделю. При помощи N-карты коррумпированного сенатора туда сейчас оформлялись целевые гранты, предполагающие отчетность о тратах. Разумеется, расплывчатыми формулировками предусматривались и суммы для распила, практически откровенный подкуп чиновников на периферии империи. Смысл сводился к тому, что для одного из столичных колледжей академий, двум-трем резервным на той же планете и солидной учебке в сопредельном мире выделялось по три суммы. 4 миллиона на покупку новенького ЦР-90 с дополнительными опциями, миллион на организацию курсов по флотским профессиям, миллион на обновление учебно-хозяйственной базы заведения для подростков, плюс 6 миллионов столичной администрации для расширения их космопорта под прием звездолетов среднего класса. Секторов во внешнем кольце меньше тысячи, потому кое-где деньги перечислялись десятку сопредельных с центром систем. Кадры, сила.